Глава 18. По случаю поездки в Лондон, Антипка Стрельцов вместо колонистской блузы был обряжен в приличный твидовый костюмчик, гетры, новенькие ботинки и кепку с ушами. Единственное, что он наотрез отказался носить, так это галстук. Жаловался и все время ныл, что натирает и головой вертеть неудобно. И теперь щеголял в понтовом шейном платке из натурального шелка. А что, заслужил? Золотая олимпийская медаль в стрельбе. «Ну что, брат Антипка?» Полуобнял я мальчишку за плечи, когда мы встретились после окончания моего официоза. «Чего желаешь в награду?» «Пистолет!» — выпалил ломающимся баском парень и вдруг, засмущавшись, добавил. «И на Шерлока Холмса посмотреть!» «Да? Ну, пошли!» Портье быстренько начеркал нам путь в сторону Риджент-парка, объяснив, где по пути будут оружейные магазины, и мы двинулись. Вслед нам пару раз пыхнул магний, причем зуб на откол охотились не за мной, а за Антипом. Я-то что, водолив у аглицкого лорда, а вот он настоящая звезда. Газетчики окрестили коренного москвича сибирским охотником из таинственной «Тайга». А одна газетенка даже договорилась до того, что свои потрясающие способности Стрельцов приобрел вследствие падения Тунгусского метеорита. Акулы-пера и шакалы ротационных машин. РЕН-ТВ на них нет. В окружении охраны, и невзирая на мелкий лондонский не то дождь, не то морось, город сегодня показывал нам классическую британскую погоду. Туманный Альбион во всей красе. Мы весело топали по улицам на север. Суетились на улицах кэбы, время от времени проскальзывали авто, даже знаменитые двухэтажные автобусы были наполовину конными. Не везде еще стальной конь пришел на смену английской лошадке. И чем больше мы удалялись от центра, тем меньше становилось машин. А на углу с Дорсет-стрит мы даже увидели двух всадников. А на следующем перекрестке Антипа постигло ужасное разочарование. Он шел, отмечая номера по нечетной стороне, и чуть не подпрыгивая от предвкушения, но после 85-го дома Бейкер-стрит закончилась, и началась Йорк-плейс. Парень не мог поверить в такое коварство и дотащил меня дальше, до Аппер-Бейкер-стрит, но она тоже стартовала с первого номера. Дома 221-Б не было, вообще, в принципе. Антипка печально слушал мои объяснения, что Холмс — литературный герой, вымышленный персонаж, что сэр Конан Дойл все придумал. Да, наверное, парень не сам все понимал, но в глубине души надеялся увидеть дом знаменитого сыщика и, чем черт не шутит, его самого. Современные мне британцы, кстати, не подкачали. Специально вкорячили в улицу дом 221-Б и создали там музейчик. Утешаться мы пошли в оружейный магазин. Но в самом деле, что еще может поднять настроение мужчине? Только холодная сталь с клеймами. После первых двух-трех фраз, когда мы отказались от охотничьих ружей Джеффри, Эванс, Парди и даже Холланд-Холланд, продавец опознал в Антипе олимпийского чемпиона и развил бурную деятельность. Он выкатил все маломальски подходящие под описание стволы, а пока Стрельцов рассматривал кучи пистолетов и револьверов, успел уведомить хозяина и фотографа. Так что, несмотря на покупку двух браунингов, побольше и поменьше, на групповом фото мы сжимали в руках нарезные слонобои. Хозяин заверил нас, что завтра же на магазине будет висеть плакат «У нас покупают олимпийские чемпионы по стрельбе», и продал нам всего один пистолет, второй пошел в подарок. Рассовав железо по карманам, мы вышли на улицу. Дождь почти прекратился, так что не было необходимости задирать воротники. На дымном метро доехали до Тауэра, посмотрели замок знаменитых черных воронов. «Хорошо у них тут устроено, живи не хочу», — оглядев лондонский люд, высказал мне Антипка. «Брат, ты не путай туризм с эмиграцией». «Чего?» «Ты здесь гость, а гостям, как положено, лучшее место и лучший кусок. Во всяком случае, что ты здесь видел? Гостиницу, стрельбище, центр города. Рабочих районов тебе не показывали, и приютов тоже». «А давайте посмотрим, Григорий Ефимович», — простодушно предложил Антип. Я оглянулся на старшего охранника, Евлампия Земляного. Тот пожал плечами. «А давай». 4 километра до Ист-Энда со знаменитыми лондонскими доками 2 кэба проехали за полчаса. И еще полчаса Антип во все глаза смотрел на жителей пролетарских кварталов, почти таких же, как в Москве и Петербурге, разве что шляп и галстуков побольше. А так, рабочие блузы, грязноватые штаны и пиджаки, кепки, тяжелые взгляды на нас. «Сытые!» — Антипка не впечатлился английскими пролетариями. «И наглые какие-то!» Стоило нам повернуть на перекрестке, как сразу несколько человек с дубинками в руках кинулись к нам. Бегущий впереди статный мужчина с красным лицом громко крикнул: «Стоять! Вы арестованы!» Охрана подтянулась ближе, Евлампий вытащил револьвер. Это отрезвило бегущих, они резко затормозили. «Полиция!» Красномордый ткнул палкой в сторону Земляного. «Убери револьвер! Я констебль Дарви!» «Вы можете подтвердить свои полномочия?» — начал с главного я. «Я их подтвержу вам в участке Баркинга», — отрезал констебль. «Будут вам полномочия какие угодно». «Баркинг? Это же даже не пригород. Что вы делаете в зоне ответственности лондонской полиции?» «Не ваше дело. Уберите оружие». Красномордый, встретив уверенное спокойствие, замешкался, не зная, что делать. Его соратники так и вовсе сбились в кучу и попрятались один за другого. 5 против 5 не взлетит. «Будьте добры, покажите ваш значок или удостоверение, или что должны показывать полицейские в штатском. Давите, давить, пока у них сомнения, пока ситуация в нашу пользу». Он сунул было руку во внутренний карман пиджака, собираясь выполнить мою просьбу, но вдруг передумал и повторил требование проследовать в Баркинг. Его поведение и тон подтверждали недавно написанное свежим нобелевским лауреатом Киплингом. «Основой подавляющего большинства расположенных на суше английских учреждений служит герметически непроницаемый пласт махрового разгильдяйства». «Полномочия, будьте добры», — повторил я сухо. «Откуда мне знать, что вы полицейский, а не обычный бродяга?» За спиной уже открыто хихикали охранники, а рядом скалился Антипка. «Коли вы мне не доверяете, проследуйте в участок Баркинга», — он произнес это с таким воодушевлением, будто пел «Боже, храни королеву». «Мне что, мотаться через весь город каждый раз, когда незнамо кто вздумает объявить себя констеблем?» Повисло тяжелое молчание. «Господа, мы уходим», — я кивнул Евлампию, и мы бочком-бочком начали отходить в сторону. Полицейские за нами не пошли. Констебль Дарви лишь напряженно смотрел на меня, соображая, как сохранить лицо перед подчиненными. «Если вы хотите, чтобы было все официально, приходите с ордером в гостиницу Ноттингем Плейс», — не стал я добивать разгильдяя. «Мы остановились там». Вернувшись в отель, я тут же вызвал на ковер недавно назначенного посольского резидента КГБ в Лондоне, бывшего участника революционного движения, а затем важную фигуру в царской охранке, Аркадия Михайловича Гартинга. Лысый, полноватый выкрест производил странное впечатление. С одной стороны, явно компетентный, умный, с подходом. Вывалил на меня кучу поздравлений в связи с победой на Олимпиаде, сделал несколько выверенных политических прогнозов по нынешней ситуации в Европе. Как аналитик весьма неплох. С другой стороны, бегающий взгляд, что-то неуловимо вражеское в поведении. Гартинга в моей истории быстро отправили на покой. Сразу после того, как узнали, что во Франции он был фактически двойным агентом. Готовил покушение на Александра III. Мутная личность. «Так что же удивляться?» — развел руками Аркадий Михайлович после того, как я ему рассказал историю с полицейскими из Баркинга. «В Эссексе осели Владимир Александрович и Ник-Ник. Великие князья снимают там поместье Грейт Дикстер». «Вдвоем?» — удивился я. «И семьи перевезли», — покивал Гартинг. «Всех местных прикормили. Не подступишься. Я уже докладывал Туркестанову». «Странно. Ничего подобного глава КГБ мне не сообщал». «И 7 пудов августейшего мяса к ним недавно заглядывал», — продолжал преданно смотреть на меня Гартинг. Что-то готовится. Еще этого французского сидельца мне не хватало в этом натюрморте. Надо выяснить, что готовится, — твердо произнес я. Считайте это вашим главным заданием. Приказ по линии комитета я пробью. Сразу как получу указание, приступлю к работе. Лично выйду в Эссекс и буду контролировать операцию. Внедрим кого-нибудь из прислуги в поместье, попробуем перехватить письма на почте. Новые шифровальные книги вам в посольство привезли? Я решил сменить тему. Уверенности в успехе операции у меня не было, собственно, как и уверенности в самом Гартинге. Как бы он вообще не работал на великих князей. Логику назначения Аркадия Михайловича я понимал. У Туркестанова в ведомстве был жесточайший кадровый голод. Вроде бы и слили жандармерию с охранкой, минимально почистив их предварительно. Сотрудников много, а работать некому. Вот и приходится бросать на амбразуры Гартингов, пока новая поросль службистов не выпустится из новообразованной комитетской школы. Привезли. Не понимаю эту срочность со сменой шифров. Аркадий Михайлович тяжело вздохнул. Еще обязали заняться перехватом радиотелеграфных сообщений с Даунинг-стрит. Даже не знаю, как к этому подступиться. Есть у меня специалисты в Сызрани, на радиотелеграфном заводе. Пришлю их к тебе. Покумекаете, как сделать ответвление от линий. Я себе пометил, направление с Берлином еще важнее, чем с Лондоном. Там перехват сообщений даст намного больше. А найдут. Поссоримся с союзниками. Гартинг явно не хотел работать в этом направлении. Нет, с таким резидентом у нас тут ничего не взлетит. Спецслужбы заполнены какими-то просто случайными людьми. Если не предателями, то могущими стать таковыми. И реформа пока идет со скрипом. Стоило только отпустить Гартинга, как явился новый визитер. Целый граф. Да какой? Сам Бертран Рассел, внук премьер-министра, один из знаменитых философов 20 века. Причем с приглашением выступить в фабианском обществе. Очень английские постепенные социалисты заинтересовались практикой небесников в России. Да только времени не было. Долго задерживаться в Ноттингем-Плейс я не стал. А ну как Дарви и вправду получит ордер. Если великие князья сумели коррумпировать английскую полицию, что им стоит прикупить себе и эссекского судью? Не стоит искушать судьбу. Вот я и готовился к отъезду, так что поговорили мы с сэром Расселом, которому было всего 36 лет, то есть почти ровесник моего здешнего тела, буквально на чемоданах. Кругом носились горничные и беллбои, укладывали барахло и вытаскивали багаж вниз. Время от времени с последними вопросами прибегали оставшиеся еще в Лондоне члены олимпийской команды. Не все смогли досидеть до конца. Игры шли ни много ни мало, а целых 3,5 месяца. Никаких командировочных не хватит. Рассел и сам видел всю эту суматоху, потому вскоре откланялся, но уже с ответным приглашением приехать в Россию, причем в виде открытого листа. Мы будем рады принять хоть 5, хоть 10 фабианцев. Среди них были весьма интересные личности. Хотя бы Герберт Уэллс или Бернард Шоу. А потом этот клуб по интересам стал неким мозговым центром для лейбористской партии. Интересные союзники могут получиться. Жаль, что так на бегу не удалось пообщаться. Раздав все указания, я, наконец, отправился в Россию вместе с олимпийцами. Тоже морем. Нечего зазря дразнить немцев с австрийцами. Пароход выбрали шведский, чтобы гарантированно без захода в германские порты. Да так и дешевле оказалось. Прямой пакет-бот из Лондона в Петербург стоил раза в 2 дороже. Корабль гуднул на прощание, и буксиры потащили его из лабиринта лондонских доков, пристаней, эллингов и прочей морской инфраструктуры сердца мира. Да, пока оно здесь, еще не случились 2 мировые войны, и никому не под силу оспорить положение империи, над которой никогда не заходит солнце. Но звоночек англо-бурской войны уже прозвучал, и те, кто поумнее, особенно за океаном, начинают прикидывать, как половчее вышибить стул из-под имперской задницы. А что при этом погибнут миллионы людей – фигня. Тут серьезные люди о серьезных деньгах думают. Вот черт. Хотел расслабиться в морском круизе, а мысли все равно на мировую войну поворачивают. Надо срочно выбросить все из головы и просто дышать морским воздухом, пока погода позволяет. А то налетит шквал в Северном море и сиди себе в каюте, кутайся в плед. Я поднялся на прогулочную палубу и двинулся от носа к корме, обозревая на прощание Англию. В голове сложился глупейший стишок. Слева Эссекс, справа Кент. То империи фрагмент. Прямо Темза, сзади Лондон. Вот такой антаблемент. И, как обычно бывает, такая фигня прилепилась надолго. Так я и бурчал его до самого Саутенда. Место олимпийской славы, где пароход покинули лоцман, буксиры и таможенники. Далее мы двинулись в морские просторы самостоятельно. Сзади Эссекс, сзади Кент. «Прошу прощения, господин Распутин!» — окликнул меня ломающийся юношеский босок. Я повернулся к человеку, коему был благодарен уже за то, что он сбил меня с этого бреда. Совсем молодой человек, лет 19-20, впрочем, в это время такой возраст считается взрослым. Многие из 14-15 работают по взрослой норме, а кто и женится. Несколько вытянутое лицо, чуть пухлые по-детски щеки и слабая растительность над верхней губой. «Да, это я», — кивнул охране, чтобы пропустили. «Вас-то мне и надо», — радостно воскликнул юноша, но смутился и продолжил уже спокойнее. «Извините, я не представился. Сикорский, Игорь Иванович, студент Киевского политехнического института». «Сикорский? Игорь? Киев? Неужто тот самый? Я никогда не видел его портретов, но уж такую фамилию знал». И следующие слова подтвердили мою догадку. «Состою в воздухоплавательной секции механического кружка профессора Артемьева. У меня построена модель винтокрылой машины. Она даже оторвалась от земли, но двигатель недостаточно мощный». Энтузиаст, прямо с первых слов, не успев толком представиться, начал вываливать на меня детали своего увлечения. «Ну да ладно. Я-то знаю, куда этот энтузиазм направить». «Игорь Иванович», — взял я застрявшего на середине фразы студента за локоть, — «я тут уже несколько часов гуляю, продрог малость. Вы не будете возражать, если мы наш разговор продолжим за ужином? Я попрошу стюарда, чтобы нас посадили вместе». Сикорский проглотил недовысказанное и с жаром согласился, но в самый последний момент его пробила еще одна мысль, и он запнулся. «Видите ли, Григорий Ефимович, я путешествую вместе с отцом, и вам неудобно оставить его одного». Игорь с облегчением кивнул. «Зачем же дело стало? Сядем все вместе, ну и познакомимся заодно. Штампуют их, что ли? Вся здешняя профессура выглядит как близнецы. Костюм, галстук, бородка, очки опционально. Не стал исключением и папа Игоря, Иван Алексеевич». Он тут же насел на меня с вопросами о деятельности колоний, поскольку профессионально интересовался детьми, трудными в воспитательном отношении, как он сам выразился. Я сколько мог просвещал его. А Сикорский-младший страдал. Отец полностью завладел моим вниманием и не давал вставить ни словечко о летательных аппаратах. Целый штатский генерал, то бишь действительный статский советник, оказался весьма увлеченным психиатром, не менее, чем его сын, фанатом авиации. Он выведал у меня все, что я помнил, вытребовал адрес Шацкого, к которому вознамерился съездить и посмотреть, как поставлено дело исправления нравственного недоразвития, и уже совсем было принялся разбирать небесную Россию как национально-русский проект. «Похоже, одним ужином мы не отделаемся», — подумал я, глядя на заскучавшую молодежь. «О, точно». «Иван Алексеевич, а вот насчет колоний совсем запамятовал. Вот же вам прекрасный источник. Антип Стрельцов». «Прошу прощения», — уставил бороду профессор. «Воспитанник московской колонии. Все сведения, так сказать, из первых рук». Я подмигнул Антипу. «Выручай, мол». Он вздохнул и подсел ближе к Сикорскому-старшему. А за меня принялся Сикорский-младший. В восторге моими перелетами я оборвал и предложил сразу перейти к делу. Что мне нужно от Игоря, я знал, а вот что ему нужно от меня, еще не успел узнать. Задачка решилась просто. Двигатель. сызранский двигатель, который можно поставить на винтокрыл. Мощности, по прикидкам студента, должно хватить на подъем машины с пилотом. Так, если я правильно помню, первые толковые вертолеты появились только на рубеже Второй мировой войны, плюс-минус. Значит, сейчас это не вполне нужное направление. Но даже предположим, что Игорь за 6 лет построит стрекоталку, и она сможет тащить пилота. А высота? А дальность какая будет? А от истребителей как отбиваться? Сдается мне, что в грядущей войне потенциала у вертолета нет. Так, бесполезная игрушка. Разве что морская авиаразведка, выискивать вражеские подлодки и прочее. Но самолеты сейчас важнее. Вот и попробуем. Игорь, у меня к вам есть деловое предложение. Я, как вы знаете, летаю на аэропланах и вижу в них большое будущее, причем довольно близкое. А вот аппарат вертикального взлета — это пока дальняя перспектива. Он попытался было возразить, но я решительно отмел эту попытку, выставив вперед ладонь. Нет, работу в этом направлении прекращать не надо. Но России вскоре потребуются сотни, если не тысячи аэропланов, в том числе и тяжелых многомоторных. Страна у нас большая, представьте, как ускорится доставка почты или ценных грузов. Говорить о том, что адски ускорится доставка взрывчатых веществ на головы противников, я посчитал пока что преждевременным. У меня есть двигатели. В Гатчине ведется работа над планерами. Я предлагаю вам перевод в питерский политех и работу в Гатчине в качестве конструктора с перспективой стать главным конструктором авиапарка. Но винтокрыл. У главного конструктора возможности работать над своим проектом куда больше, чем у члена кружка воздухоплавания. А коли будет результат, так я и вложусь первым. Я согласен. Но первым делом самолеты. Последнее я произнес громко и тут же поймал взгляд привлекательной дамы в муаровом платье за соседним столом. Шатенка с зелеными глазами даже отложила приборы, так заинтересовалась моей фразой. Я ей подмигнул, пропел. «Мы друзья, перелетные птицы, только быт наш одним нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь». Тут уже приборы отложили почти все пассажиры. Младший Сикорский покраснел, спросил. «Это новая песня?» «Да, специально для пилотов один композитор написал». Я оглядел кают-компанию. «Слушайте припев». «Почему? Потому что мы пилоты. Небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом».